Вскоре громко гудевший автобус скрыл их от меня, и только тогда я заметила, что солнце нещадно напекло мне голову, и что необходимо немедленно скрыться в тень, хоть в какую-нибудь тень и прохладу. На теневой стороне улицы оказались лавки древности, и здесь я попала в новый плен. От них я уже не могла оторваться весь остаток дня, снова переселившись в давние века. В полумраке этих лавок на столах и прилавках неразобранными грудами были навалены копья и стрелы, кольчуги и шлемы, щиты, мечи и кинжалы, ломанные, целые, заржавленные, сохранившие блеск, целый арсенал, большой архив войска, ушедшего навсегда с лица земли. Здесь сгустился воздух былых сражений. Казалось, что тут неслышно продолжает звучать лязг стали и бьется о стены человеческий крик. Здесь ничто из прошлого не было забыто. Возникало такое ощущение, что рухнет внезапно стены этих лавок, и снова начнутся на улице яростные бои, кровь, смерть и бесчисленные победы Раджпутов. Можно было часами перебирать пыльное оружие и не переставать дивиться неисчислимо разнообразным его формам. Клинки мечей были прямыми, кривыми, слегка изогнутыми или извилистыми, покрытыми гравировкой, чернью, насечкой, лишенными украшений, с канавками для стока крови и без них. Они были и без ножен, и в ножнах, обтянутых истлевшей парчой и украшенных металлическими узорами и ценными камнями. Кинжалы превосходили все мыслимые и известные на земле формы. Все возможности принести человеку смерть нашли свое выражение в этих кинжалах. В одном кинжале часто соединялось по два клинка, укрепленных на узкой рамке шириной с кисть руки. Они шли в одном направлении, и бить таким кинжалом надо было, нанося удар рукой вперед, как в боксе. Лежали там кинжалы, где оба клинка были направлены в противоположные стороны. Ими можно было разить врага слева и справа, не поворачивая кисти руки. И кинжалы не только из стали, но и из рога, витые рога антилоп, остро оточенные по краям, заменяли собой металлические клинки. «Кто покупает это у вас, скажите?» «Туристы, мэдам. Главным образом американцы. А местные жители?» «О, нет. У Раджпутов оружие есть, а другим оно не нужно. Оно древнее. Разное есть. Могу вам предложить даже оружие из Читора времен осады». «Из Читора? Какой осады? 16 века?» «Да. А может быть, есть и оружие осады 14 века?» «Да, есть». «Не знаешь, верить или нет?» «Видимо, верить не надо. Но сами слова «осада Читора» волнуют душу». Это «да» в ответ на такой вопрос вы услышите в любой лавке древности в Раджастхане. Но оружие из Читора времен осады, той осады, вероятно, нигде не осталось. Читор. Он был славой Раджпутов и стал их скорбью. Раджпутские правители жили ни на миг, не забывая о том, что Дели стал в XII веке центром султаната, и оттуда каждый день можно ожидать вторжения. И вторжения происходили постоянно. Армия Раджпутов была всегда готова к бою. Все эти мечи, щиты, кинжалы, которые сейчас ржавеют по лавкам древности, блестели начищенные и оточенные, и в те времена их хозяева не расставались с ними даже во время сна. Наступил 1303 год. Ала-Уддин решил расправиться с княжеством Мевар. Слишком часто на его пути становились неварские раджпуты. Слишком независимо держался его правитель, горды Рана Ратан Синг. Столицу Мевара Читор охраняла одна из самых неприступных раджпутских крепостей. Не только сама крепость была сложена из каменных глыб на вершине каменистой горы, как все другие крепости, но и многие ее укрепления были высечены из скал, врезанные в скалы, уходили вглубь скал. У подножия горы шумел базарами старый город, население которого при первой вести о приближении врага спешило укрыться в крепости и в горах за ней. Много раз спасало на людей от страшной резни, от надругательств врагов, от неминуемой гибели. В 1303 году севера долетела весть о том, что на Читор движется огромная армия султана.